Глава 15. «Эйсон, тебе можно смело заниматься серьезными вещами. Вон, как все дела хорошо расписал», — похвалила меня Джоан. Я хмыкнул. «Не умел бы так. Но в 16 лет меня на полгода прикрепили к нашему квартирмейстеру в помощники. Случилось это после того, как сразу три пацана моего возраста, с которыми я ходил в разведку, погибли от руки демонов, что-то изменивших в своей системе охраны лагерей. Сердце нашего командующего дрогнуло, и он приказал пристроить всех выживших пацанов из разведки к другим делам, не таким опасным. Я и не знал до этого, что квартирмейстер должен заниматься сотней дел одновременно. Нас, помощников, было четверо, и мы бегали по его поручениям с утра до вечера. Присесть некогда было. Одновременно постигая науку под названием «тыловая логистика». С тех пор я много чего могу спланировать буквально на коленке за пару минут. Вернули меня в разведку только когда опытных разведчиков осталось критически мало, и обращать внимание на возраст перестали. Война — это вообще не про белые перчатки. Это много грязи и крови. Если очень нужно, командирам приходится рисковать и зелеными пацанами. Неохотно, но иного выхода у них нет. Времени было полно, и мы все успели сделать. Больше всего времени потратили на согласование процесса перевозки родового камня, не говоря уже о том, что за это пришлось заплатить 800 золотых монет. Ну а как иначе? Чтобы демонтировать его, понадобится два мага минимум 12-го разряда, причем они потратят на это полдня. Камень нужно будет окутать целым шлейфом заклинаний, чтобы его можно было вытащить и перевести. Весит он тонну. Понадобится куча народу, чтобы его вытащить из подземелья и погрузить на повозку. В стоимость услуги, правда, входила и доставка с установкой в наше новое родовое поместье, которое мы еще даже не купили. У нас и денег-то еще было слишком мало, чтобы купить его. В столице все невероятно дорого. Вся надежда была на то, что бандиты уже собирают деньги, чтобы оплатить наркотики. Немного переживал из-за того, что Эрли впервые сегодня убила человека. Очень сильное потрясение для многих. Но, пообщавшись с сестрой, понял, что на фоне убийства отца никаких переживаний у нее по этому поводу не имеется. Напротив, она рада, что убила того, кто участвовал в нападении на него. Вечером собрались все соседи. Я был прав, отца любили. Окружной шериф тоже был и разъяснял подробности нападения всем желающим. К нам с этим не лезли из деликатности. Неожиданно для нас появилась и Хальга. Слезла с коня и пошла ко входу в поместье. Корнел было возмущенно дернулся, но я его сдержал, покачав головой. Хальга подошла к отцу, что уже лежал вместе с Гантом на огромном бревенчатом ложе, и долго стояла, смотря на него. А потом уверенно направилась к Корнелу со мной. «Мальчики, мы очень виноваты перед вами. Но я не знала, что поместье куплено на кровавый капитал, собранный моим мужем с его бандой. Я не могу в нем больше жить и не хочу иметь ничего общего с моим мужем. Прямо сейчас уезжаю к родне. Хочу хоть как-то компенсировать вам те ужасы, что произошли. Держи, Корнел. Это дарственное на мое поместье. И прощайте». Корнел удивленно взглянул на свиток, оказавшийся в его руке, и тут же сказал: «В этом нет нужды. Мой брат умеет быть благородным». «Не хочешь? Можешь сжечь его вместе с поместьем. Мне безразлично». Устало сказала Хальга и повторила: «Прощайте». И женщина, вскочив на коня, ускакала. «Даже и не думай ничего сжигать», — решительно сказал я. «Если тут и в самом деле будет форпост, цены взлетят в несколько раз. Это самое большое по площади поместье в округе». «Но мы же этого не планировали», — растерянно сказал Корнел. «И тем не менее, для возвышения клана эти деньги нам пригодятся», — сказал я ему. Тем более, что бедная женщина и не знает, насколько это кровавые деньги. Она же понятия не имеет про наркотики. Знала бы, небось, тут же бы и сожгла поместье, ничего бы тебе и не досталось. А так да, не могу не уважать ее за принятое решение. Повезло. Корнелла мне убедить удалось. Когда все речи в память отца были сказаны, мы с Корнеллом и Тивадаром бросили в погребальный костер факелы. По традиции это делали только мужчины. Огонь занялся жарко, унося с собой целый период в нашей жизни. Мы остались без отца и вынуждены были основать новое родовое поместье в столице значительно раньше, чем планировали. Сразу после этого народ стал расходиться. Проводив последних гостей, мы поскакали в город. Нашли того же юриста, которому поручили позаботиться о нашем поместье, и озадачили его еще одним поместьем, полученным от Хальги. Поначалу он не обрадовался, когда мы вторглись к нему ночью, но когда понял, по какому мы вопросу, тут же резко повеселел. Из простых клиентов мы внезапно стали важными. Второе поместье стоило побольше нашего раза в два как минимум. Решив дела с юристом, отправились в гостиницу. Ночевать в поместье не стали. Не хотелось проверять, как могут отреагировать враги на посланную в портал взрывчатку. Одно дело устраивать новый набег днем или в присутствии гостей, другое, когда стемнеет. Останься мы в поместье, все равно было бы тревожно. Я бы лично ждал постоянно нападения. А выспаться нужно было. Перед изнурительным возвращением нужно было собраться с силами. На рассвете собрались и поскакали обратно. На практику. Корнелла Тивадар к своему отряду, мы с Джоан и Эрли к своему. Вечерело, когда мы, оставив позади долгую утомительную дорогу, прибыли в город. Утром за завтраком я подошел к профессору Дигель. Она всегда сидела за отдельным столиком, так что тут можно было поговорить без лишних ушей. «Эйсон, доброе утро», — сказала она. «Девушки тоже вернулись?» «Госпожа профессор, доброе утро», — поздоровался я. «Да, мы прибыли все вместе. Большое спасибо за предоставленную возможность решить наши дела». «Надеюсь, поездка прошла успешно?» Из вежливости задала вопрос Дигель. Врать не стоило. Со временем вся информация всплывет, и разочаровывать профессора не стоило. Увы, мы прибыли в момент, когда бандиты захватили наше поместье, убив отца и слугу, — ответил я. Нам только удалось отомстить, убив бандитов. Глаза профессора расширились. Такого ответа она явно не ожидала. «Очень сожалею», — сказала она. «Сколько было бандитов?» «Пятеро, включая мага шестого разряда», — ответил я. По глазам женщины стало понятно, что мой рейтинг тут же вырос в ее глазах. «Справились втроем?» «Да, сработали как команда. Я, собственно, и хотел поговорить с вами по этому поводу». У меня очень большой опыт портальной охоты, и потрошить монстров из детского сада — давно пройденный этап. Можно ли изыскать возможность для нашей команды охотиться в более серьезных локациях? — У тебя опыт есть, но у девушек, я так понимаю, его нет. Это опасно, — покачала головой профессор. — Небольшой опыт есть, но вы правы, не такой, как у меня. Но я и не планирую вести их в по-настоящему опасные локации. Просто ковырять монстров, за трофеи с которых платят медиками. «Хорошо. Я дам вам возможность доказать, чего вы стоите», — согласилась профессор, заставив мое сердце радостно забиться. «Устроим, как и договаривались, экзамен. По его итогам мы определимся». Сразу после завтрака группа привычно потянулась к порталам. На нас смотрели с завистью. Мы отсутствовали три дня, пока остальные охотились на низкоуровневых мобов, собирая дешевые трофеи. Между тем в группе была минимум половина студентов-выходцев из богатых кланов. Для них это были сущие гроши. Они в ресторанах швыряли намного больше суммы в качестве чаевых для официантов, чем зарабатывали тут за день. Добравшись до места, слезли с лошадей. Профессор тут же подошла ко мне с Джоан и громко сказала: «Внимание, группа! Сейчас мы будем экзаменовать Эйсона как лидера его группы на готовность охотиться в более опасных локациях, чем рекомендовано для первокурсников. Это часть практики. Подходим и слушаем внимательно». «А что, так можно было?» — спросил сын мэра в точно такой же тональности, как и 3 дня назад, когда мы придумали оплатить дорогую гостиницу, чтобы нам разрешили отлучиться. «А то мы лупим такую мелочь, что уже стыдно становится». «Можно, если сможешь пройти экзамен», — спокойно ответила профессор. «Итак, приступаем. Что скажешь, Эйсон, по поводу монстров в этом портале? Как правильно на них охотиться?» Профессор подвела нас к порталу, в котором я был десятки раз. В самом детстве. Локация малой опасности. Населена дентами. Монстры весом примерно в 30 килограммов. Опасны только если собираются в стаю больше 30 особей. В этом случае они начинают устраивать засады и в них загонять охотников. Но это бывает чрезвычайно редко. Обычно в стае не больше десятка хищников. Атакуют одновременно, но лапы короткие и толстые, скорость низкая. От них можно убежать. Поэтому оптимальная стратегия — сразу дать отпор, потом отбежать на 50 метров и снова атаковать оставшихся монстров. И так продолжать, пока все монстры не будут перебиты. И при наличии большого числа особей ни в коем случае не бежать в ту сторону, в которую они пытаются тебя гнать. «А что ты будешь делать с твоей хромотой в этом портале?» — строго спросила Дигель. «О, поверьте, когда на кону стоит моя жизнь, я способен передвигаться очень быстро», — улыбнулся я. «Ни один дент не догонит». Затем меня повели к следующему порталу, и когда я дал правильный ответ, к следующему. Так продолжалось с полчаса, пока профессор... Такое впечатление, просто не устал от напрасных попыток меня завалить. Ей не повезло. Видов локаций с монстрами тысячи, все знать затруднительно, но вот в этом кластере собрались сплошь самые распространенные порталы. Не случайно же именно сюда и привели студентов на практику. А про них уже не знать все необходимые детали я никак не мог. По итогам экзамена профессор сказала: «Ну что же, Эйсон, я не вижу в твоих словах никакой глупой бравады. Ты очень рационально определяешь слабые стороны монстров и выдвигаешь на этой основе совершенно разумные стратегии охоты, уменьшающие риски. Это похвальное здравомыслие. И я даю тебе право самостоятельно выбирать локации для охоты для твоей группы. Надеюсь на то, что ты будешь помнить, что твои спутники подготовлены значительно хуже, и не будешь тянуть их в локации, которые им не по силам. И чтобы ты знал, мое разрешение выбирать порталы самостоятельно во время практики налагает на тебя повышенную ответственность. Если кто-то из членов твоей группы сильно пострадает или погибнет, в Академии будет осуществлен тщательный разбор твоих действий как лидера группы, и в случае признания их неправильными ты будешь отчислен». Я кивнул, показывая, что понял сказанное, и буду относиться к нему серьезно, а затем поблагодарил профессора. «Так, я припоминаю, что кто-то еще хотел сдать этот экзамен», — спросила профессор, закончив со мной, и намеренно не смотря в сторону сына мэра. И явно не могла она забыть, что это именно он рвался в бой совсем недавно. Голос у парня пронзительный, и его невозможно ни с кем перепутать в нашей группе. Но сын вице-мэра, видимо, глубоко впечатленный серьезностью экзамена, благоразумно промолчал. Видимо, его знания о монстрах были значительно хуже моих, и он побоялся опозориться при всех. «Ну что же, раз желающих больше нет, — сказала профессор, — то приступаем к практике». Она тут же принялась раздавать задания, намеренно игнорируя нашу группу. «Ну что же», — сказал я, — «предлагаю нам всем сегодня заработать, наконец, хорошие деньги. Нас ждут минки». Об этих монстрах меня сегодня профессор не расспрашивала, но портал к ним тут тоже был. Удивительно плотный кластер. Намеренно сделал паузу. Хотел узнать, знают ли девушки об этих монстрах. Джоан не подкачала. «Хищные водоплавающие ящеры, весом до 70 килограммов. Охотятся небольшими группами, сидят под водой и выпрыгивают на охотников из воды, когда те приближаются к ним близко. Все верно?» «Вот, Эрли и ребята, учитесь», — сказал я, обращаясь к сестре и двум другим членам группы. «Добавлю к сказанному несколько моментов. Первый. В этой локации часто встречаются и более серьезные монстры, с которыми нам точно не стоит связываться. Они реагируют на громкие звуки. Поэтому оптимальная стратегия — выслеживаем и глушим монстров, кидая в них разрывные артефакты, когда они выбираются на берег. Затем собираем трофеи и тут же убегаем из локации, не дожидаясь появления более серьезных противников. В принципе, чтобы сократить риски, стоит даже, наверное, просто вытаскивать их за хвосты наружу и здесь уже и разделывать. Нас интересуют камни в желудке. Их охотно берут алхимики по весу серебра. Также они неплохо платят и за селезенку. Ориентировочно с одного такого монстра можно заработать до 20 золотых монет». «А как мы можем их выследить?» — спросила Эрли. «Они хоть и редко, но вынуждены подвсплывать, чтобы запастись новой порцией воздуха. Вот так мы их и сможем заметить». Снарядившись, отправились в портал. Заходя первым, я все же заметил, что профессор, при всем продемонстрированном равнодушии к нашему отряду, бросила на нас взгляд. Практика пролетела быстро. В мою группу на этот раз помимо Джоана и Эрли вошел и Гуроб, тот самый крутой лучник, что был звездой в стрельбе на нашем курсе, и которого я планировал однажды завербовать в наш клан. Пятым членом группы стал парень из клана воздушников. Не самый хороший вариант, учитывая наши отношения с Дарконом. Тем не менее он проявил похвальное благоразумие, не пытался делать глупости, а полностью подчинялся мне во время охоты в локациях. Проявил себя он как портальный охотник не очень. Часто просто цепенел при внезапной атаке какого-нибудь монстра. И я понял, что он поэтому и был готов полностью меня слушаться, наплевав на наши межклановые противоречия. Понимал, что как охотник он не очень, а жить хотел. В опасной локации мы не ходили. Я придерживался договоренности с Дигель, да и не было никакого смысла рисковать без необходимости. Зарабатывали мы, конечно, намного меньше, чем в ночных рейдах, в которые ходили тайком в академии, но и не те гроши, что в первый день практики. Так что я посчитал с финансовой точки зрения практику, прошедшей удачно. Конечно, периодически накатывало сожаление, что отец погиб. Вспоминая резню в поместье, то жалел, что мы не пришли на день раньше, то радовался этому. Напади бандиты неожиданно, не факт, что их первой жертвой не стала бы Эрли или Джоан. Как реагировать на неожиданное нападение, они еще не знали. Да и меня обучили в полной мере только годы службы в армии. Видимо, и в этой жизни не суждено мне долго иметь отца. Утешал себя только тем, что ничего не поделать. Судьба. После возвращения с практики студентам давали неделю на то, чтобы отдохнуть вне академии, со следующего дня после окончания практики. По устоявшейся веками традиции, отдых должен был начаться с общего застолья в одном из кабаков города. Как я и ожидал, развернулась борьба между богатыми и бедными студентами. Богатые хотели отпраздновать в заведении класса люкса, а у бедных попросту не было на это денег, и они настаивали на варианте побюджетнее, который не устраивал богатых студентов, они брезговали. Вот когда я в очередной раз обрадовался, что не стал старостой. На Рею было жалко смотреть. Словно непрекаянный призрак, она бродила между группами студентов, пытаясь найти устраивающий всех вариант. Ну да, как же. Только часа через три, наконец, мы определились с вариантом, да и то при моей помощи. Сжалившись, я дал Рее список из трех ресторанов, в которых, по рассказам выпускников в армии, чаще всего и проходили эти застолья. Они не были совсем уж бюджетными, и одновременно цены там не были сильно разогнаны вверх. Цены я тоже знал, вошел накануне в транс, даже это вспомнил. Обрадовавшись, Рея огласила весь список, и вскоре все же удалось выбрать. Следующим вечером мы должны были собраться в ресторане «Кривая коза» неподалеку от центра города. Тут же начался сбор денег, чтобы послать кого-нибудь с утра оплатить ресторан. Отпускали нас в город утром, так что я знал о том, что до ресторана вечером доберутся далеко не все. Некоторые начнут отмечать небольшие каникулы сразу, и к вечеру уже будут не в состоянии вспомнить, что у нас общая вечеринка. Это неизбежно. Пить умели далеко не все, а разгуляться после учебы хотелось. Тем более, что на практике действовали очень суровые правила. За употребление спиртного могли отчислить. Кое-кто из кураторов вел себя не так строго, но основная масса студентов на практике расслабиться так и не рискнула. Ну, а мы сразу после того, как это общее собрание закончилось, собрались на клановый совет в башне Уджуан.